Здравствуйте. Здравствуйте. Нам надо поговорить с Ксенией Николаевной. А надо представиться. Сперва представиться надо. Согласитесь, я к телефону говорю. Представиться надо. Меня не интересует, что вам надо. Ты чё, пизда с ушами? Представляйся, сучара, блядь. Ничего не перепутала там, мразь, блядь. Пизда. Вы меня с твоей мамой путаете. Я тебя ни с кем не путаю, я тебе лично говорю это. Сука ты ебаная. Либо по 230-му федеральному закону ты представилась, либо иди нахуй, мразь. С вами мама рядом находится, да? Я тебе, долбоебина, это в трубочку говорю, блядь. Или что, ты стрелочки опять кидаешь? Мама рядом. Ой, блядь, что вы все? Вы все мамкой, да, на мамку переходите, а, мрази? Так, я не ваша мать. Сучара, сучара. Не надо описывать мне характеристики. Я тебя описываю, мать, да, реально. Я на тебя ссу просто. Курица ты, блядь. Ой, клади трубку, съебалась нахуй. Ваша мать. До свидания. Пиздуй, мразота, блядь. Работу меняй, мразь, блядь. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Гарнитуру поближе к рту своему подвинь. Да, я вас слушаю. Что ты слушаешь? Гарнитуру, говорю, губам поближе, ни хера не слышно. Мы звоним в микрофинансовую организацию MoneyMan. Меня зовут Сотникова Дарья Анатольевна. Звоним из отдела по работе с просроченной задолженностью. Нам необходимо поговорить с Ксенией Николаевной Юрьевной. Можно позвать? Не, нельзя, Чопикова. Что? Потому что. Что потому что? Ну, а что ты штокаешь? Я не понимаю, о чем вы сказали, потому что. Ну, потому что у тебя китайская гарнитура. А кем вы, извините, представитесь, Ксения Николаевна? А почему, извините, я должен отвечать на ваши вопросы? Ну, я ответил по ее личному номеру телефона. Ну и что? Хотелось бы уточнить, кем вы приходите, как вас зовут. Неважно. Прошу передать мне тогда, чтобы она срочно наша организация, мой момент позвонила. Наш номер компании записать сможете? Ага, прям срочно разбежалась связываться. Бежит волосы назад. Тогда... Запоминайте, 8-4-9. Иди ты в задницу. Запоминать тебе что-то так. Либо скажите, что номер есть также на сайте организации. Иди ты в сраку. В жопу иди. Мужчина. Женщина. Меня слышите? Прекрасно. Ну, вернее, херово слышу, но слышу. Какие-то номера есть к Ксении Николаевне, помимо этого номера? Конечно, есть. Хорошо, мужчина, знаете, у меня ваши слова, да, они по моему образом не забывают. Ну и хорошо. До свидания. Пошла нахер. Алло, здравствуйте, компания Доброзай, меня зовут Анна. Здравствуйте, девушка. А мне сейчас звонили, сказали, что я должен кому-то денежек, а вы позвонили в нашу церковь Святого Иннокентия, и я не понимаю, что случилось. Минуту. Хорошо, я жду. Номер телефона продиктуйте, пожалуйста, на который поступил сообщение. Ну, я же с него звоню, девушка. У нас идет сейчас служба, и тут поступает сообщение о том, что я должен что-то оплатить, а мы же не можем что-то оплачивать, мы же община, просто межнациональная. Игорь Александрович? Да, это я, наверное, да. Игорь Александрович, это вы? Наверное, да, скорее всего, это я. Наверное, или это вы? Подождите, это вы, сейчас звонок поступил, наверное, скорее я. А может и не я, а может и Святой Иннокентий. Вы можете представиться? Я церковь Святого Иннокентия Петербургского... Ваше Назовите, пожалуйста. Иннокентьев, Иннокентий, Иннокентьевич. Перезвоните, пожалуйста, завтра утром по данному вопросу. Ну, давайте сейчас поговорим. Подождите. Здравствуйте. Здорово. О, здравствуйте. Компания «Профинансы», Саря Савельева, Наталья Петровна, ведет про запись. Блин, гарнитуру подправишь, шипишь. Чего, комиссия? Я говорю, что ты шипишь там? Китайская гарнитура, что ли? Попроси начальство, пусть новую купит, блин. Ирина Николаевна, пригласите с телефона, хватит, комиссия, хватит. Зачем тебе она нужна, тетенька? Ирина Николаевна, пригласите с телефона, не надо показывать весь уровень своего образования. Ты сейчас определила уровень моего образования? Ишь, какая ты! Вот видите, его связь наладилась. Да нет, ты один хер через очко разговариваешь. Все, до свидания, мне с вами неприятно разговаривать. И мне с тобой, падла. Алло, здравствуйте. Здорово, базар. Компания «Над с вами», меня зовут Владимир Александрович Кужатов. Дальше разговор ведется. Звонок поступает в интересный займ онлайн. И че? Как я могу обращаться по имени отчества? Ты там что-то шипишь, ты шипи в трубку именно. Да. Алло. Хуй в горло, в трубку шипи по-нормальному. Вас как зовут? Меня? Называй меня дядя Ваня. Дядя Ваня, называй меня. Иван, скажите, пожалуйста. Да, скажу, пожалуйста. Пожалуйста. А вы корректно намерены общаться или нет? Я еще с тобой корректно общаюсь. Я с вами на «ты» не переходил, ко мне на «ты» обращайтесь, и давал вам разрешение. Что тебя там, да хуя что ли? Разрешение, блядь? Ты хуй будешь по разрешению сосать, понял, блядь, лось? Всего доброго. Пошел нахуй. Алло. Да. Ксения Николаевна, вам знакома. А это кто? Вам такая незнакомая, правильно понимаю? Вы кто? Я звоню из долгового агентства «Семида». Зовут меня Пугина Дарья Александровна. Разговор наш записывается. Вы кто? Пугина Дарья Александровна? Я такую не знаю. Пугина. Я вас тоже не знаю. Вам Ксения знакома? Мне это знакомо. А вот Пукина мне не знакома. А можете передать Ксении Николаевне ее мобильный телефон? Потому что она указывала этот номер как свой личный. В смысле Пукина? Передать ей ее мобильный телефон? Это как? Вы сейчас разговариваете по ее номеру. Ну, допустим, Пукина. А вы-то кто такая вообще? Вы правильно произносите фамилию, и я не буду с вами общаться, пока вы не передадите трубку Ксении Николаевне. Я вас не понимаю, Пукина. Что нужно сделать? Ладно, вы какой-то неадекватный человек. В общем, передайте Ксении Николаевне, что она позвонила на этот номер. Пукина, не обижайся. Пока, Пукина. Алло. Алло. Здравствуйте. Иван, не хворать. Сервис компании «Конго» Пахомова Екатерина Владимировна ждет запись телефона в разговор о помощи Ксении Николаевне. Зачем? Лично переговорить необходимо с ней. Ну, на личный номер тогда звоните, если лично. Ну, так это ее и так номер личный. Ну, у нее еще есть личный номер. Вы же лично хотите общаться. Так она указала данный контактный номер, как личный. Вы кем ей приходите сразу ответить на ее номер? А зачем вам это? Ну, вы же ответили на ее номер. Логично, но я спрашиваю, зачем так вам передайте это? Передайте ей трубку. Зачем? Необходимо знать, с кем я разговариваю в данный момент. Я вам представилась. Это как-то повлияет на разговор с той, кому вы звоните? Ну, так передайте ей трубочку. Зачем? Если говорю, значит, необходимо это. Если ты говоришь, какая ты бомба. Она не хочет разговаривать с нашей организацией? Конечно, с долбоебами не хочет разговаривать. Вы правы. Ей необходимо будет связаться с нашей организацией в ее же интересах. 8-800-546-90. Компания «Конго». С долбоебами связываться. Всего хорошего. Всего плохого. Съебалось.